Но, думаете, и все? Сказка конец? Да в том-то и дело, чё, так вот по-доброму-то в сказках так бывает. А в жизни хорошие концы они редко случаются. Не успели Никитичи наши умиротвориться, как откуда ни возьмись. Сверху чали. Некий дядя, Шомберг фамилия, хальт, кричит и тем и другим, нихт арбайт. Разогнулись спины наши благодатчики. Чё за черт? Из горшка пытают. А он. В столицу звонили, о разрешении своих проблем челом били. Вот и их и бин. То само разрешение. А в переводе на русский сия означает. Отныне и впредь гора сия дерблагодат переходит в собственность иноземной компании, то бишь лично мою, дерхер Шомберха. А господам Татишеву и Демидову от той горы отступить и впредь на нее не зариться. Ферштейн и подпись. Его светлость, дерхер, герцог Берон. Утверждаю, государыня самодержец всей России, Ардер Иванна. Подписи удостоверяю. Хер барон Стерман. Но вопрос у кого имеется? Какие уж там вопросы? Язык к небу прирос, ей-богу. Смотрит Никитич друг на друга, и слова от изумления во рту застряли. Горный оркестр с перепугу Курта Вессали заиграл. Буфетчик на всякий пожарный велел на пивной бочке слов «бабарское» гвоздем царапать. Единоверцы, видя такую контрреволюцию, опять в раскол ударились. И наш батюшка с ямями. Правда, отец Якон замешкался и, примеривши на себя поповью ряску, решил, покуда при новой власти побыть. Авось не противно выйдет. А Никитич же первый и второй спустились под горку, сели на бревнышко, спину согнули. — Ну, чё, Акиша, помогли тебе твои связи? — спрашивает Татищ. — А и твоя, Вась, заступница, гусыня государыня, не шибко про тебя вспомнила. Перышко из хвоста вырвала, да и подмахнула указ. Не сильно, видать, у ей нужда в благодати имеет, сколь сама благодатью зовется, — отвечает Мудемидов. — Нет, вот ты скажи мне, можно ли в этой стране частным индивидуальным бизнесом всерьез заниматься? — А служба, верная, не заради прокорму одного, а польза отечества для... Нужна кому нынче в этом краю или нет, Потатова Татищев? Ни один не ответил другому. И лишь раскинутая давеча антенна продолжала долдонить над лесом. Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. Взяли тогда Никитич на поруки останнюю бочку с пивом, да и выхолкали ее всю до капли. И неважно им показалось, Бавария в ей была или отечественные Жигули, какого числа розлив, тоже никто не спросил. И, опорожнив фоную, да облегчившись под кустом, отправились они каждый в свою сторону. Василий Никитич, сказывает, собрал из мушкатерских остатков не то ОМОН, не то Амздон какой. И отбыл на басурманской шлях, тамошнюю шляхту на русский лад переначивать. А у Акинфия Никитича, говаривают, с того самого часу на башне крыша поехала. Так эта башня скособоченной высится до ныне. И стоять не стоит, и упасть не падает. Ни два, ни полтора. То ли державе на поминке, то ли крест частному перед перенимательством.